и я пошел. Похоже, отец считал вопрос исчерпанным, да и сам я тоже. Марс. И к тому же, я один. Однако Карлу я об этом не сказал. Было у меня такое нехорошее чувство. Он может расценить поездку как подкуп. Да, она, скорее всего, и была подкупом. Я просто сказал ему, что мой отец не разделяет моего мнения насчет службы. «Ага», — ответил Карл. «Мой тоже. Однако моя жизнь — это моя жизнь». Я размышлял на эту тему во время последнего урока истории и философии морали. От остальных предметов она отличалась тем, что была обязательной, хотя экзаменов по ней мы не сдавали. Мистеру Дюбуа, похоже, плевать было, усвоили мы что-нибудь или нет. Только изредка он тыкал в кого-нибудь из нас культёй левой руки, запоминать имена он не считал нужным, и задавал вопрос. И тут начиналось такое. Однако на последнем уроке он, кажется, всерьез решил выяснить, чему же мы научились. Одна из девчонок довольно резко заявила. «А моя мама говорит, что силы ничего не решают». «Вот как?» Мистер Дюбуа с сожалением поглядел на нее. «Я уверен, что отцы города под названием Карфаген были бы очень рады это слышать. Почему бы вашей матери не обнадежить их на этот счет? Или вы сами сделаете это?» Они вечно вот так припирались, ведь экзаменов по предмету не было, а стало быть, и опасаться мистера Дюбуа не стоило. А она чуть не завизжала. «Что вы дурочку из меня делаете? Все знают, что Карфаген был разрушен». «Судя по вашему виду, вы об этом забыли», — ответил мистер Дюбуа с усмешкой. «Ну а раз уж знаете, то скажите нам, что как не сила раз и навсегда определил его судьбу. И я не собирался делать дурочку из вас лично, можете поверить. Ничего не поделаешь. Я против воли презираю такие непростительно глупые мысли. Всякому, кто исповедует исторически неверную и полностью аморальную доктрину о том, что сила ничего не решает, я посоветовал бы обратиться к духам Наполеона Бонапарта и герцога Веллингтонского и обсудить этот вопрос с ними. Дух Гитлера вполне подойдет для того, чтобы рассудить вас, а места в большом жюри могли бы занять, скажем, Дронт, Большая Гагара и Странствующий Голубь. Сила. Откровенная сила решила в истории человечества больше, чем какой-либо другой фактор. А противоположное мнение является в лучшем случае благим пожеланием. Если наши потомки когда-нибудь забудут эту основную истину, они оплатят свою забывчивость жизнью и свободой. Так было и так будет». Он вздохнул. «Еще один год. Еще один класс. И, похоже, еще одна неудача. Дать знания ребенку может кто угодно, однако никто не в силах научить его думать». Вдруг он ткнул пальцем в меня. «Вот вы. В чем моральное различие, если таковое имеет место, между солдатом и штатским?» «Разница, — осторожно ответил я, — в их гражданском долге. Солдат берет на себя персональную ответственность за ту политическую общность, членом которой является, и защищает ее ценой своей крови, а иногда и жизни. А штатский нет». «Слово в слово по учебнику, — презрительно буркнул мистер Дюбуа. — А лично вы как это понимаете? Вы в это вообще-то верите?» «Я? Не знаю, сэр». «Ну да, еще бы. Я сомневаюсь, что кто-либо из вас вспомнит о таком понятии, как гражданский долг, даже если увидит его воочию». Мистер Дюбуа взглянул на часы. «Все. Время вышло. Может, встретимся когда-нибудь при обстоятельствах менее печальных. Ступайте.